искал сквозь седые века, старый крест простоял. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Старый крест, старый крест, не в роске, но лишь в нем сила есть, сила есть. Сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца, каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай голос Творца. Крест — единственный мост от земли в небеса. Старый крест, старый крест, не броски, но лишь в нем развитые, больные сердца, каждому пришедшему открыть небеса. Господь дорогой, у подножья креста на далеком холме я увидел тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь. Старый крест, старый крест, не броски, но лишь в нем сила есть, сила есть. Разбитые, больные сердца, каждому пришедшему открыть.